все портит она, жуткая гордыня. Ты как энергетик бодишь, без истерик ты не движ. Жги до пепла, вот бензин, ты знаешь, что я драма квин. Ты как энергетик бодишь, без истерик ты не движ. Жги до пепла, вот бензин, ты знаешь, что я драма квин. Ты как энергетик бодишь, без истерик ты не движ. Жги до пепла, вот бензин, ты знаешь, что я драма квин. Живу как дурная, хотя не употребляю. Мой реальный допинг сегодня — это ты. Я в тебя ныряю в позе баттерфляя, задыхаюсь от твоих объятий, не от духа ты. Это твоё смс, у меня грёбаный стресс. Сколько тупых монологов.